Необычного и спешл. А, 15-16, супермягкое пиво. Диана предпочитала его, потому что оно варится из чистого ячменя. Из окна гостиной я взглянул на сад, гараж и окрестности. Осло, фьорд, Скагеррак, Германия, мир. И обнаружил, что уже опорожнил всю бутылку. Я взял еще одну и пошел вниз переодеться к вернисажу. Проходя мимо запретной комнаты, я заметил, что дверь приоткрыта. Я открыл ее пошире и увидел, что Диана положила свежие цветы к маленькой каменной статуэтке на низком, похожем на алтарь, столике у окна. Столик был единственной мебелью в этой комнате, а каменная статуэтка изображала монаха-младенца с блаженной улыбкой Будды. Рядом с цветами лежали крошечные пинетки и желтая погремушка. Я вошел, отхлебнул пиво, сел на корточки и провел пальцами по гладкой голой макушке каменной фигурки. Это был Мицуко Дзидзо, персонаж, который в японской традиции охраняет убитых в утробе младенцев. Мицуко — водяных младенцев. Я сам и привез статуэтку из Японии, где неудачно поохотился за головами в Токио. Это были первые месяцы после аборта. Диана по-прежнему ходила подавленная, и я подумал, что, может быть, это ее утешит. Английский продавца не позволял понять все нюансы, но японская идея вроде бы состоит в том, что когда плод погибает, то душа ребенка возвращается в свое изначальное текучее состояние. Он становится водяным младенцем, который, если подмешать немного японского буддизма, ждет своего нового воплощения. А до тех пор следует справлять так называемые мицуко-кюо — обряды и скромные жертвоприношения, которые защищают душу нерожденного ребенка и одновременно его родителей от мести водяного младенца. Про последнее я Диане рассказывать не стал. Поначалу я был доволен. Казалось, она в самом деле нашла утешение в этой каменной статуэтке. Но когда ее дзидзо превратилась в навязчивую идею, и она захотела поставить фигурку в спальне, я сказал «стоп». Отныне никаких жертвоприношений и молитв этой статуэтки не будет. Хотя особой жесткости я проявлять не стал, потому что прекрасно знал, что рискую потерять Диану. А терять мне ее никак нельзя. Я прошел в кабинет, включил компьютер и отыскал в сети брошь Эдварда Мунка в хорошем разрешении. Картину, называемую также «Ева Мудоччи». 350 тысяч на легальном рынке, от силы 200 на моем. 50% продавцу, 20 чикирюду. 8 тысяч мне. Обычное дело, овчинка, едва стоящая выделки, но зато никакого риска. Картинка черно-белая, 58 на 45 сантиметров. Вполне можно втиснуть в лист формата А2. 8 тысяч. Не хватит, чтобы расплатиться по кредиту за дом за следующий квартал. Не хватит и близко, чтобы покрыть убытки галереи, что я обещал сделать бухгалтеру в течение ноября. Вдобавок, в силу разных причин, все дольше приходится ждать, пока на моем горизонте нарисуется очередная приличная картина. Последняя, модель на высоких каблуках, Сёрина Унсагера, была больше 3 месяцев тому назад и принесла мне от силы 60 тысяч. Надо, чтобы что-то срочно произошло. Чтобы Рейнджерс нечаянно забили победный гол, который, пусть незаслуженно, даст им путевку на Уэмбли. Говорят, такое бывает. Вздохнув, я отправил Еву Мудоччи на принтер. Ожидал шампанское, так что я заказал такси. Усевшись в машину, я, как обычно, произнес только название галереи, своего рода тест проведенной маркетинговой подготовки. Но тоже, как обычно, таксист лишь вопросительно посмотрел на меня в зеркало. «Эрлинг Шальксонсгате», — вздохнул я. Мы с Дианой обсуждали местоположение галереи задолго до того, как она выбрала помещение. Я был убежден, что помещение должно находиться на оси Шиллебек-Фругнер, потому что именно там обретаются как платежеспособные покупатели, так и другие галереи определенного уровня. Оказаться вне стаи для новой галереи означало бы преждевременную смерть. Диана же взяла за образец галерею «Серпентайн» в лондонском Гайд-парке и твердо решила, что она должна выходить не на большую деловую улицу вроде «Бюгдёй-Алле» или «Гамле-Драменсвей», а на тихую улочку, где есть пространство для размышлений. Кроме того, уединенное местоположение подчеркнет эксклюзивность, сигнализируя «это для посвященных, для знатоков». Я согласился, надеюсь, что и арендная плата тоже окажется менее разорительной. А Диане сказал, что она сможет тогда использовать дополнительный метраж для гостиной, чтобы устраивать там фуршеты после вернисажей. Она к тому времени уже присмотрела свободное помещение на Эрлинг-Шальксонс-Гатте, по всем параметрам превосходное. А имя придумал я — «Галерея Э», по первой букве в адресе — «Эрлинг-Шальксонс-Гатте». Такое название, по ассоциации с самой успешной галереей города, галереей К, говорило бы, что мы ориентированы на публику состоятельную, понимающую и стильную. Я не стал приводить еще одного аргумента. Ассоциации, например, со словом «эксклюзив». Диана не любила подобных дешевых эффектов. Контракт на аренду был подписан, масштабный ремонт пошел полным ходом, и на горизонте замаячил финансовый крах. Когда такси остановилось, я заметил, что у тротуара припарковано значительно больше ягуаров и лексусов, чем обычно. Хороший знак, который, впрочем, мог означать и прием в одном из близлежащих посольств, либо вечеринку Селины Миддельфарт в ее ГДРовской крепости. Одна из самых богатых и успешных предпринимательниц Норвегии и одновременно гламурная львица, Селина Миддельфарт в 2000 году приобрела в собственность здание посольства ГДР в Осло. Внутри струилась из динамиков негромкая, с акцентированными басами музыка в стиле эмбиент 80-х годов. Дальше пойдут вариации Гольдберга. Я сам записал этот диск для Дианы. Публика уже наполовину заполнила помещение, хотя времени было всего 8:30.